Джесс получил место в магазине. Жена от него ушла. У него водились кое-какие денежки, ну а каждому мужчине иногда нужна женщина. Мы с ним ладили, не знаю чем, но он мне нравился. Вечно говорил о том, что станет делать, когда доберется до больших денег. Да об этом говорят все мужчины, она усмехнулась. Ну и однажды ночью сказал мне про те кинокамеры. Сказал, что мог бы сорвать целый миллион. Мы оба были пьяны, но он говорил на полном серьезе. «Миллион долларов?» «Да, миллион. Я сказал, что он рехнулся, но он упрямо гнул свое. Тут я испугалась и сказала, что он может здорово влипнуть». Он и сам это понимал. Говорил, что наловил уйму мелкой рыбешки, но один раз та камера засняла и настоящую крупную рыбу, и с этого ему может отломиться миллион. Пообещал, что если я помогу ему, то мы сможем уехать вместе после того, как он получит деньги. Она посмотрела на меня. «Слишком много говорю, да?» «Нет, вы отлично рассказываете». Я быстро соображал. Единственным человеком в Истлейке, способным заплатить миллион, и был Криден. Миллион. Уйма мелкой рыбешки и одна крупная рыба. Предположим, Горди поймал 10 маленьких рыбешек, включая меня и Бреннера. От всех нас вместе взятых он мог получить 1200-300, не больше. Только из Кридена он мог выжать большую сумму. Разве это не мотив для убийства? «Как вы ему помогали?» – спросил я. Он не хотел держать все в одном месте. Себе он оставил пленку, а у меня прятал карточки. «Они еще у вас? Черта с два!» Могла мне прийти в голову мысль, что ко мне кто-то заберется. А треп про миллион я никогда не принимала всерьез. Джесс дал мне сверток и велел хорошенько спрятать. Я сунула его в ящик и больше о нем не вспоминала. В тот вечер, когда его убили, я случайно вспомнила про тот сверток и пошла взглянуть. В ящике его не было. Меня будто по башке огрели, и я побежала звонить Джессу. Никто не подходил, тогда я поехала к нему и нашла его мертвым. Она нахмурилась и потянула руку за стаканом. Все сходилось. Я вспомнил, что когда я стоял у трупа Горди, звонил телефон. «Он сказал вам, что это крупная рыба?» Она отпила немного, потом поставила стакан и покачала головой. «Нет, не сказал. Я встал. Сидите смирно. Я пойду переоденусь. Горди, я поеду попозже». Я остановился и со спокойным видом спросил, где я найду пленку. Она попыталась сосредоточиться и с минуту молча смотрела на меня. «Вы дадите мне деньги?» «Конечно». 1500? «Да». «Вы можете поклясться могилой матери, что дадите мне деньги?» «Честное слово лучше». Она еще несколько мгновений смотрела на меня, потом кивнула. «Ну ладно, наверное, я дура». Она в нижнем ящике письменного стола. Я удивленно уставился на нее. «Что вы тут сказки рассказываете? Уж там-то копы наверняка смотрели в первую очередь». Она замотала головой. «Джесс не дурак. У этого ящика двойное дно. Он заказывал его столяру. Под столом есть такая щеколдочка, которая освобождает двойное дно. Там и смотрите». Я оставил ее в темноте и пошел принять душ. Попробовать стоило. Только что миновала полночь. Я взял с собой фонарик и отвертку. Когда я заглянул в гостиную, она спала. Ее стакан снова упал на пол, и на ковре образовалась еще одна лужица джина. Я вышел на улицу и направился к дому Горди. Я приближался к дому очень осторожно, останавливался через каждые 20 шагов и прислушивался к окружающему. Ни души. Никто не гулял с собаками. Я миновал два дома, из которых слышались звуки работающих телевизоров. Я был весь напряжен и понимал, что могу нарваться на полицейских пост. Когда впереди показался дом Горди, я сошел с тротуара и спрятался за куст. Притаившись, я ждал. Ни звука, ни малейшего признака движения. Минут через 20 я убедился, что никакого поста нет, вышел из своего укрытия и начал медленно приближаться к дому. Ни в одном из окон не горел свет. Но что, если полицейский сидит в темной гостиной? Бесшумно крадучись, я обогнул дом и подошел к черному ходу. Здесь я остановился и внимательно гляделся вокруг. Никого. Набравшись храбрости, я подступил к черному ходу. Естественно, дверь оказалась закрытой. Впрочем, я и не рассчитывал, что полиция оставит ее открытой, потому и прихватил отвертку. При свете фонарика я быстро оглядел замок. Он немногого стоил. Я вставил отвертку в щель и начал медленно нажимать. Когда я еще усилил нажим, язычок уступил, и дверь отворилась. Мне удалось проделать это почти без шума. Я не вошел в темноту дома сразу же. Еще с минуту стоял и прислушивался. Я слышал лишь стук собственного сердца. Осторожно включил фонарик, и он осветил маленькую кухню. Войдя, я закрыл за собой дверь и тут же открыл следующую, ведущую в жилые помещения. Снова остановился и прислушался, потом вышел в коридор. Я помнил, что гостиная находилась слева, и я осторожно подошел к закрытой двери в гостиную. Если в этой комнате сидит и терпеливо ждет полицейский, я окажусь в кошмарной ситуации. Я стоял неподвижно, и по лбу у меня стекал пот. Я старался убедить себя, что если я не найду пленку, будет еще хуже. Решившись, нажал на ручку двери и прошел в гостиную. Никто не набросился на меня и не закричал. Здесь не было никакого полицейского. Войдя в комнату, я закрыл за собой дверь. Включать свет я не осмеливался. Письменный стол был в углу. Я подошел к нему, опустился на корточки и заглянул под него, светя фонариком. Маленькую деревянную кнопку нашел сразу же, но не скажи мне о ней Фреда, я вряд ли обнаружил бы ее. Я выдвинул нижний ящик, полный канцелярских книг и корешков чеков. Выбросив все это на пол, я засунул руку вовнутрь, нажал кнопку. Дно ящика отодвинулось 4 дюйма и обнажила полость, в которой лежала кассета с пленкой. Несколько секунд я сидел на корточках и смотрел на нее, не веря своим глазам. Потом быстро взял кассету и положил на стол. Снова нажал на кнопку, и дно стало на свое место. Я аккуратно вложил в ящик все, что выбросил на пол. С кассеты в руке я торопливо приблизился к двери и шагнул в коридор. Вероятно, этот человек находился в доме еще до того, как я проник сюда, но могло быть и так, что он прятался в саду и, увидя, как я проник, зашел следом за мной, не знаю. Когда я с кассетой в руке достиг черного хода, сзади послышался шорох. Я обернулся слишком поздно, в голове у меня вспыхнул фейерверк. Не успев опомниться, я очутился на полу. Где-то блеснул свет, а потом послышался топот ног убегающего человека. Я не шевелился. Казалось, голова сейчас лопнет. Но когда мне стало немного легче, я осторожно ощупал темя. Там вздулась огромная шишка. Ничего опасного. Но мне хватило и этого. Я шарил вокруг себя, пока не нашел фонарик. Включив его, убедился, что кассета с пленкой исчезла. С чувством бессильного отчаяния я вышел в теплый мрак. Мне понадобилось 20 минут, чтобы добраться до конца Восточного авеню. Голова у меня гудела, шел я неуверенно, как пьяный, и дважды был вынужден присесть на край тротуара. Потом в голове немного прояснилось, вероятно, от ночного воздуха, и, наконец, ко мне вернулась способность идти прямо. Через несколько шагов я налетел на Марка Кридена. «Господи!» — вскричал я. «Неужели вы снова решаете на ходу какую-то проблему?» «Именно», — ответил он хрипло, — «проблем у человека всегда хватает». Он рассмеялся. «Вы правы. У меня, например, проблема с собакой. Посмотрите на часы. Представляете, человек в моем возрасте вынужден гулять с этой тварью». Мне хотелось видеть его лицо, но было слишком темно. Мог ли этот человек убить Горди? Мог ударить только что меня по голове и забрать пленку. «Я слышал, вы уезжаете из Истлика, Мэнсон. Очень жаль. Я огорчен вашим семейным разладом. Благодарю. У меня безумно болела голова, и я не испытывал желания оживить этот бесцельный разговор. Ну, мне пора домой». Я зашагал дальше, но он присоединился ко мне. «Я тоже уже возвращаюсь». Несколько минут мы молча шли рядом, потом он спросил: «Мэнсон, как вы думаете, начнут кого-нибудь снова шантажировать?» «Не знаю». «Ведь у кого-то эта проклятая пленка должна быть, если не у тебя», — подумал я. «Несомненно». Мы молча продолжали путь. «Не могли бы вы, пользуясь своими связями, выяснить, где эта пленка? А вы?» «Мне пришлось бы действовать с крайней осторожностью, но вы, как главный редактор, могли расспрашивать о чем угодно». Я ни на секунду не забывал, что эта пленка может лежать у него в кармане, и он лишь старается замазать мне глаза. «Попробую что-нибудь узнать. Послушайте, Стив, дело грозит серьезными осложнениями. Тут недостаточно просто попробовать. Если Голдстейн найдет пленку, нам придется несладко. Я уже был вынужден лгать. Теперь наступает ваша очередь». «Мы дошли до моего дома. Я слышал, родители Митчелла купили ваш дом. А где вы обоснуетесь?» «Пока подыскиваю жилье. Как только найду, дам вам знать». Голова болела адски, и мне хотелось как можно скорее избавиться от Кридена. «Только не забудьте и сделайте все, что возможно, чтобы найти пленку. Остерегайтесь Голдстейна». «Хорошо».